которого 2 дня и 3 ночи прятали бог знает где, прежде чем подбросить на пустынную улицу, идущую вдоль стены кладбища Пер-Лашес. «Ваши кабинеты сообщаются с кабаре?» «Вот здесь». Счетовод открыл небольшую дверь, которую Мегре принял за дверцу стенного шкафа. Пришлось зажечь свет, потому что за дверью царила почти полная темнота, и тогда они увидели крутую винтовую лестницу. «Хотите спуститься?» «А почему бы и нет?» Мегре последовал за мсье Резоном по лестнице, ведущей в комнату, где вдоль стен висели женские наряды. Некоторые из них были отделаны соломкой и искусственным жемчугом. На выкрашенном серой краской туалетном столике громоздились баночки с кремом и румянами, карандаши. В комнате витал сладковатый, тошнотворный запах. Здесь, перед тем, как появиться в свете прожекторов, артистки меняли свои городские платья на ту нелепую амуницию, в которой они выступали, а мужчины в зале, чтобы полюбоваться ими, платили за шампанское в 5 или 6 раз дороже. Еще артистки должны были пройти, как это сделали им мсье Резон с Мегре, через своего рода кухоньку, отделявшую их комнату от зала. 2 или 3 пучка солнечного света просачивались в зал через ставни. Стены были сиреневого цвета, на полу валялись серпантины, разноцветные бумажные шарики. Здесь чувствовался стойкий запах шампанского и табака. В углу, возле зачехленных оркестровых инструментов, валялись осколки разбитого бокала. «Уборщицы приходят сюда после полудня. По утрам они убирают голубой экспресс. В 5 вечера идут на улицу Нотр-Дам-де-Лорет, и в результате к 8 часам все готово к приему гостей». Зрелище было удручающее. Такое впечатление производит, к примеру, зимой вид берега моря с опустевшими виллами и закрытыми казино. Мегре смотрел вокруг, словно все это должно было породить в его голове какую-то идею. Помочь найти отправную точку. «Я могу выйти прямо отсюда. Ключ от решетки наверху, но, если вам угодно, не беспокойтесь». Он снова поднялся на антресоли, чтобы, пожав потную руку мсье Резона, почти тут же спуститься по другой лестнице, выходящей во двор. После всего этого было истинным удовольствием увидеть мальчугана, путающегося под ногами прохожих, вдыхать на ходу чудесный аромат, доносящийся с овощного лотка. Мегре хорошо знал бар Джо, Джо Кичисто, как его называли. Он знал этот бар уже 20 лет, а может и больше, там за это время сменилось множество владельцев. Не потому ли, что находилось это заведение в 2 шагах и от площади Пегаль, и от площади Бланш, и от тех улочек, по которым ночами неутомимо вышагивают полуобнаженные женщины. Бар 10 раз закрывала полиция, но он, тем не менее, снова становился местом сборища всяких подонков, и Домазотти, некоторые из них тоже распростились здесь с жизнью. Однако в баре было спокойно, во всяком случае, в этот час. Обычная для парижских баров обстановка — обитая цинком стойка, зеркала вдоль стен, высокие табуреты. В углу 4 мужчин играли в белот, у стойки 2 штукатура, в халатах с испачканными мелом лицами пили вино. Люка был уже там, и хозяин, верзила в рубашке с засученными рукавами, крикнул ему, увидев входящего комиссара: «А вот и ваш патрон!» Потом обратился к Мегре: «Что вам подать, господин комиссар?» Джо Кичист всегда держался насмешливо, даже во время самых щекотливых допросов, а за время своей деятельности, которая, впрочем, не влекла за собой никаких репрессий, он подвергался им не один раз. Немного белого. По лицу Люка было видно, что он не узнал ничего интересного. Но это не разочаровывало Мегре.